Я вздохнул. Идиот, что с него взять? Вот никогда не мог понять этой пацанской логики. Зачем нужно смешивать с грязью имя нравящейся девушки, да еще и за глаза? Форма самоутверждения, что ли? Шел бы ты учиться, болезный. Все одно, нужной валюты, чтоб повторить мой успех, у тебя нет. А так хоть чем-то полезным займешься. Покачав головой, заключил я и подал эфирный сигнал на систему зажигания рыжего. Мотоцикл тихо рыкнул, и, не ожидавши этого, опершийся на бак Шутев, выматерившись, отшатнулся в сторону. «Нарываешься, заморыш!» — прошипел Платон, почти мгновенно разворачивая перед собой водяной невод. Полупрозрачные струи воды, шипящие в местах пересечений, взбаламутили эфир так, что у меня чуть зубы не заныли. Или это от неприятных воспоминаний Кирилла? Сорвавшийся в полет невод просвистел над головой и впечатался в стенку дома за моей спиной. Мысленно поблагодарив привычный разгон, позволивший мне уклониться от удара, я услышал, как треск разнесенной штукатурки, и тут же прыгнул вперед. Рыбкой перелетев через мотоцикл, я ударил по открытому, абсолютно уверенному в своем успехе Платону страхом. Эфир устремился вперед. Глаза Шутьева, явно успевшего почуять этот бросок, удивленно распахнулись, а в следующий миг по ушам резанул дикий крик ужаса. И Платон, как был, сорвавшись с места, помчался в сторону учебного корпуса, оставляя на асфальте за собой след из темных пятнышек. «Странно. Первый раз вижу такую мощную реакцию. Переборщил, что ли?» «Да нет, не может быть. Иначе бы он прямо тут конца отдал». Я вышел из разгона и задумчиво взглянул на забрызгавшую сухой асфальт жидкость пунктиром темных пятнышек, отметившую путь такого неожиданного отступления противника. А потом до меня дошло. Давненько я так не веселился. С другой стороны, Платону где-то даже повезло. Трусы от страха не умирают. Обделаться — это пожалуйста. Вон на тротуаре реальное подтверждение высыхает. А сдохнуть от страха не могут. Они в этом плане тренированные, так сказать, закаленные. А ведь Шутьеву, кажется, действительно повезло. Не рассчитал я. Будь на его месте кто-нибудь более устойчивый, мог бы и копыта отбросить. Нехорошо получилось. Задумавшись над причинами такой позорной утраты контроля над даром, я вздохнул. В голову пришел только один более или менее обоснованный вывод. Это результат взбрыка памяти Кирилла. Уж больно паскудный опыт был у него связан с таким вот водяным неводом. Нет, определенно, Платоша натуральный счастливец. Ведь мог бы и с приступом грохнуться, а отделался... Я глянул на почти высохшие пятна на асфальте и не удержал смешка. «Кирилл!» Голос, раздавшийся от ворот, запирающих территорию университета, заставил меня замолчать. Я поднял глаза на спешащую в мою сторону Ольгу и поспешно возвел чувственный блок. Еще не хватало с ней делиться сейчас тем ворохом эмоций, что бурлили где-то в душе. Девушка вдруг затормозила в паре метров от меня и явно к чему-то прислушалась. «А, это она нашу связь ищет. Ну-ну». «Да», — проговорил я, выводя ее из задумчивости. «Кирилл?» Ольга неуверенно взглянула на меня и нахмурилась. «Ты опять закрылся, да?» Я кивнул. «А зачем?» — тихо спросила нареченная, подходя ближе. «Тебе совсем незачем испытывать мою злость. Не находишь?» — пожал я плечами. «Но, Кирилл, не закрывайся, пожалуйста!» — прикусив губу, вдруг выдала Ольга. «Я себя очень неуверенно чувствую, когда не чувствую. В общем, ты меня понимаешь, да?» «Извини, я и вправду сейчас слишком зол. Ты не сумеешь отстраниться, точно говорю. Зачем тебе нужны проблемы с однокашниками, на которые ты обязательно нарвешься и сорвешься из-за моей злости?» Я примирительно улыбнулся. А вот значит, что часть этой злости направлена конкретно на нее, Ольге тем более незачем. А вообще, милая барышня, сообщите мне, что вы здесь делаете? Если не ошибаюсь, то сейчас у вас полным ходом должна идти лекция. А я... Ольга запнулась, зажмурилась и вдруг выпалила. «Кирилл, прости меня, пожалуйста!» «О как! И за что это?» Ольга как-то незаметно подобралась ко мне вплотную и, уткнувшись носиком в плечо, тихо заговорила. Рассказ о том, как вчера после занятий ее нашел один из студентов, тот самый долговязый технарь, если я правильно понял, и признался, что Платон запрек его собирать информацию обо мне. Как Ольга придумала простенькую двухходовку, чтобы наказать взорвавшегося Шутьева. В общем, рассказ этот не затянулся надолго и полностью подтвердил мои подозрения. «Милая моя, ты уже второй раз делаешь одну и ту же ошибку», — вздохнул я, когда Оля замолчала и выжидающе уставилась на меня, будто приговора ждет. «Я должна была рассказать тебе все заранее», — кивнула она, не дождавшись от меня продолжения, но тут же нахмурилась. «А когда был первый раз?» «Когда ты подослала близняшек, чтобы они подобрали мне костюм под стать твоему платью», — усмехнулся я. «И предупреждаю, пока не отомщу за обе попытки использовать меня в темную, не успокоюсь». «Ой!» — Ольга дернулась, но я ее удержал. «Что такое?» «Рассказ Милы вспомнила о том, как ты Лине отомстил за распускание слухов об изгнании», — нехотя проговорила Ольга. «Моя слава бежит впереди меня», — я не удержался от хохотка. «Не волнуйся, руки-ноги тебе ломать я точно не собираюсь. Это как-то не камильфо по отношению к собственной нареченной. Не находишь?» «Да попробовал бы только!» — скинулась Ольга. Но в глазах ее я увидела облегчение. Уверена, что гроза миновала? Зря. «И пробовать не буду. Ты мне нужна живая и здоровая», — уверил я нареченную. «У меня, знаешь ли, огромные планы, и они целиком зависят от того, насколько ты будешь цела и невредима. Так что бьет, значит, любит — это не наш вариант. Совершенно точно». «О-о-о!» Протянула Ольга с легкой улыбкой. «Может, поделишься своими планами? Или это и есть твоя жуткая месть? Будешь держать меня в неведении, как я тебя?» «Даже не рассчитывай так легко меня купить, милая. Месть вдвойне слаще, когда жертва мечется в том самом неведении, о котором ты говоришь», — фыркнул я в ответ. «А что касается моих планов, думаю, сегодня вечером я поделюсь ими с тобой. А может быть, мы даже кое-что из них попробуем воплотить. Главное, чтоб кровать выдержала». «Пошляк!» — вздернула на носик Оля. Прислушалась к себе и, вздохнув, сменила тему. «Что, Платон действительно успел тебя так сильно разозлить?» «Не то слово!» — кивнул я. «Но ты же его победил! Разве достойно воина злиться на поверженного врага?» Подпустив пафоса в голос, поинтересовалась моя нареченная. «Победил?» — я хмыкнул. «Да нет, это не победа, по крайней мере, победа формальная. Я его просто напугал до мокрых штанов, а это немного не то». «Как это?» — нахмурилась Ольга. «Как-как? Буквально. Я его в эфире страхом ударил, а он, оно, описалось и сбежало», — вздохнул я. «Платоша описался? Вой!» Ольга неверяще взглянула на меня, всхлипнула и зашлась в безудержном хохоте. «Ой, не могу, Кирилл, только не говори, что у тебя не осталось записи, умоляю!» «Да держи, мне не жалко!» Пожал я плечами и, активировав браслет, скинул ей резанный эпизод, начинавшийся аккурат с того момента, как я оказываюсь перед Шутьевым. Ольга тут же прокрутила запись и, от души насмеявшись, блаженно зажмурилась. Мне на миг даже жалко стало этого самого Платона. Судя по всему, он успел весьма основательно достать Олю, а учитывая ее мечтательный вид и наличие этой записи. Кажется, жизнь в университете у мажора скоро станет далеко не сахарной. Женщины. Вот кому можно поголовно присваивать прозвище Росомаха. Я покачал головой и плюнул на все. В конце концов, шутив, сам виноват.